улицу отыграет дров. Как тебе понравилась женушка моя? Хороша, не правда ли, полихая семья? Хватит, хватит, молдать толстозадый сэр. От тебя стошнило даже револьвер. Молодец, собака, но вода на ус. Прячется за юбку только подлый груз.